Глава вторая. И все вокзальные часы. Завернув за угол, Хьюго снова попал сквозь вентиляционную решетку в рабочее помещение. Он выпрямился и постоял, чтобы перевести дух. От сырых каменных стен веяло могильной сыростью. Тусклый свет ламп освещал коридор, который, разветвляясь, напоминал самый настоящий лабиринт. Вот он и дома. Здесь, под самой крышей вокзала, располагались давно заброшенные каморки для рабочего персонала. В одной из них Юга и жил. Сквозь закопченный стеклянный люк солнечный свет едва сюда проникал, даже днем в каморке было сумрачно. И все же это была какая-никакая крыша над головой. В свое время мальчика привел сюда его дядюшка, хранитель вокзальных часов. Впрочем, дядюшка вскоре исчез. Но об этом мы расскажем позже. В наследство от дядюшки Хьюгу досталась старая шаткая кровать, под ней мальчик держал свои рисунки, огромный сундук, взгроможденный посреди комнаты, на нем Хьюгу раскладывал карточные пасьянсы, и круглый столик в углу, где хранились дядюшкины зарплатные чеки, без его подписи, это были просто никчемные бумажки, но главное, Хьюгу сам смастерил полки, на которых стройными рядами стояли стеклянные банки с детальками от разобранных механических игрушек. Вот и представьте, какой ущерб успел нанести наш герой лавочнику. Хьюго было 12 лет, и у него не было ни папы, ни мамы. Денег у него тоже не было, хотя работал он, как самый настоящий взрослый, вставал ни свет ни заря и вечно не досыпал. Зевнув, Хьюго взял деревянное ведро с инструментами, сунул в карман спичечный коробок и свечи и поплелся на работу. После исчезновения дядюшки хранителем часов стал Хьюго. Каждый день он осматривал все вокзальные часы, от огромных курантов на башне до стандартных фасадных часов. Самые сложные были куранты с огромными круглыми окнами, циферблатами, которые смотрели на север и на юг. С них Хьюго и начинал обход. Чтобы забраться на башню, он преодолевал по каменной лестнице много ступенек вверх, а потом вскарабкивался по металлическому трапу к люку, ведущему в инженерную комнату. Механизм в инженерной комнате был столь огромен, что всякий раз Хьюго опасался, как бы эта махина не заживала ему руку. Куранты приводились в движение двумя гирями, которые ползли по шахте вверх-вниз. Тяжелая заводная рукоять была едва под силу взрослому, но Хьюго справлялся и с этим. Он медленно крутил ее, и гири с натужным скрипом ползли вверх. Мальчик сверил время с эталонными часами и закапал в подшипнике масло. Потом замер, прислушиваясь к ходу курантов. В эту минуту он был похож на настройщика огромного музыкального инструмента. Покончив с курантами и спустившись вниз, Хьюго проследовал по темному туннелю дальше. Добравшись до часов напротив билетных касс, Хьюго зажег свечу и, закрепив ее на вмонтированном в стену подсвечнике, проделал ставшую уже привычной процедуру завод, смазка, контроль времени. Для удобства часовщика с внутренней стороны стены имелся небольшой циферблат, работавший от единого с часами механизма. Хьюго сверил время с эталонными часами, все в порядке. Потом, двигаясь по лабиринтам, проверил часы напротив каждой из платформ и занялся комнатными часами. Когда доходила очередь до инспекторского кабинета, Хьюго замирал от страха. Он боялся этого человека даже через стенку. Иногда мальчишеское любопытство брало верх, и Хьюго в который раз разглядывал комнату через щелку циферблата. Вот стол, заваленный деловыми бумагами, в конце комнаты пустая клетка для арестованных. Но иногда там можно было увидеть какого-нибудь пьяницу или вора, но самое ужасное — заплаканного мальчишку. Хьюго оторвался от щелки и занялся часами. Выполнив свою работу, он поспешил прочь. Часы, что напротив игрушечной лавки, он, как всегда, оставил напоследок. Хьюго посмотрел в щелочку и обмер. Хозяин магазинчика сидел на стуле и листал его блокнот. От обиды Хьюго зашмыгал носом, он вытащил масленку и смазал часовой механизм. Обход на сегодня был закончен. Все 27 вокзальных часов работали, как хорошо слаженный оркестр.